«Я тебе помогу подняться», — спокойно и твердо произнес Джон и протянул мальчику такие знакомые с самого далекого детства кожаные напястники. Яко долгие годы был уверен, что отчим его таким родился, без пальцев. Превозмогая страх и стараясь унять противное щекотание где-то под коленками, Яко повиновался и, поднявшись на палубу, стал рядом с отчимом. «Мой сын», — сказал Джон, — «его зовут Яко». «Очень рад вас снова увидеть», — с серьезным видом сказал капитан Бартлетт и протянул руку. Яко никогда не приходилось здороваться по обычаю белых людей, разве только в играх, когда приходилось изображать белого человека. Но тут пришлось проделать это всерьез. Ладонь у капитана была твердая, как рукоять копья. Капитан Бартлетт пригласил всех в тесную кают-компанию. Вестовой подал на стол кофе, ром, а для Яко — сладости. Капитан радушно угощал и рассказывал о трудном пути к острову Врангеля. «Мы уже отчаялись и решили, что и в этом году нашим несчастным товарищам придется провести еще одну зимовку. Но в один прекрасный день льды, сбившиеся у берега, раздвинулись, и нам удалось на шлюпке высадиться и забрать наших друзей. Эпопея Карлука закончилась сравнительно благополучно. Но наш шеф Вильгельмур Стефансон вынашивает уже новый план экспедиции. Намеревается колонизировать остров, создать там постоянное поселение». «Разве остров Врангеля принадлежит Канаде?» — осведомился Джон, прихлебывая разбавленный ромом кофе. «Мне трудно сказать что-нибудь об этом определенное», — ответил капитан Бартлетт. «Но древнее правило гласит, что земля принадлежит тому, кто на ней живет. А насколько мы могли убедиться, остров Врангеля в настоящее время необитаем, и владеть им будет та страна, которая колонизирует его». «Сомневаюсь, чтобы русское правительство отнеслось к этому спокойно», — возразил Джон. «Русское правительство сейчас занято войной в Европе», — ответил капитан Бартлетт. «Эти северные окраины являются для него лишь обузой. Вспомните продажу Аляски». Чукчи с почтением слушали незнакомый разговор двух белых. И для энманцев было несколько непривычно видеть своего земляка Сона в положении человека, обсуждающего какие-то, должно быть, очень важные дела. Может быть, они говорили о том, что нынче ледовая обстановка очень благоприятствует мореходству. Давно покрылись снегом вершины дальних гор, а морского льда вблизи берега все еще нет, и лишь при северном ветре появляется на горизонте белая полоска, которая вскоре исчезает. В конце беседы капитан Бартлетт выразил пожелание приблизиться к берегу и набрать воды из водопада, обрушивающегося в море милях в двух восточнее Энманского мыса. «Набирайте воды, сколько вам нужно», — ответил Джон. «Но мои друзья и я просим не пользоваться двигателем и не очень шуметь. Особенно прошу не стрелять. Мы бережем моржовое лежбище. Это наша единственная надежда на спокойную зиму. Если кто-то спугнет животных, мы останемся на всю долгую зиму без пищи и топлива». «Мы учтем ваши пожелания», — вежливо ответил капитан Бартлетт и велел поднять паруса. Ведя на буксире байдару, шхуна Бер медленно продвигалась, ловя огромными полотнищами парусов